Глава 17. Что сложнее, воевать или созидать? У меня нет четкого ответа на этот, на самом деле, не такой простой вопрос. На войне, как мне кажется, легче. Есть враг, есть соратники и союзники. Даже при том, что друзья могут предать, морального выбора на войне не так и много. Стреляй во врага, помогай товарищам. А зачем и почему? Это не твоего ума дело, если ты солдат. Врага нужно убить, друга, условно, накормить. Однако всю простоту войны усложняют потери и последствия. Именно поэтому не все однозначно. Но созидание, оно сложнее. От него зависит практически все, в том числе и война. Если не подвергать, конечно, сомнению утверждение, что экономика – кровь войны. И сколько же нужно административного ресурса, сколько сил положить для того, чтобы наладить достойный быт и развитие? Много, очень много. Я это понимал, работал для того, чтобы сделать все по уму, с перспективой. Князья не понимали таких чаяний и устремлений. В этом одна из причин отсутствия хоть какого-то развития Руси. Я не живу по заветам предков. Я живу с желанием лучшей доли для потомков. В этом, в отрицании необходимости завтра жить так, как вчера, успеха и прогрессорства еще больше, чем от внедрения технологий в сельском хозяйстве и ремесле. Мало получить ресурс, важнее правильно им распорядиться. Вот есть много денег, и как поступить? Можно гульнуть и потратить все за месяц или полгода прожить без хлопот. И все. Дальше остается рассматривать дыры у разбитого корыта. А можно же было ресурсы использовать для работы, чтобы создать не сладкую жизнь, а правильную, где есть место для труда, а не только для прожигания жизни. Поэтому я нервничал, суетился, может, и больше нужного. У меня появился ресурс, очень серьезный, дарующий возможность стать на ступеньку выше, а то и сразу на три. То богатство, которое прибыло из Византии, даже я до конца не воспринимаю, насколько это благо. Москва, Воеводина, Владово, все остальные мои поселения и городки — везде вдруг случилось переселение. В Москве, например, я стал ощущать себя даже не как в современном великокняжеском Киеве, а как в столице России 21 века. Идешь по городу, вокруг все незнакомые лица, всюду суета, шум. В городе, который насчитывал еще месяц назад всего 600 человек, сейчас было более 5000. Так вышло, что именно Москва стала перевалочной базой, центром распределения. Здесь определялось новое место жительства прибывших людей. В соответствии с данными по имеющейся жилплощади в иных городах и селениях, людей отправляли дальше. Конечно, ремесленников не отправят, к примеру, в село Ладное, которое находится у восточного леса. Там нет ремесла, да и не нужно. В Ладном собраны в основном охотники и рыболовы. Там много речушек и небольших озер, а еще не так далеко Ока. Так что наряду с сельским хозяйством люди живут вполне неплохо и древними промыслами. Там, правда, еще более 300 пчелиных ульев. Но более точно ничего. Все нужно было сделать с умом и быстро, так как люди устали от невероятно долгого перехода. Они на грани срыва. Шутка ли, пройти такое огромное расстояние, чтобы что, оказаться ни с чем? Это неправильно. Нужно показать, что люди, словно те евреи, которые шли 40 лет в земли обетованные, нашли-таки этот благодатный край. Важно дать вдоволь еды, крышу над головой, у кого прохудилась одежда, одеть, кто стоптал обувь, обуть. Иначе все это переселение не имело смысла. Задержался я во Владимире, не имея возможности оперативно реагировать на происходящее. Здесь, рядом, творятся важнейшие дела, а я там обличаю новгородскую ложь, да перед великим князем гопака выплясываю. Тоже нужно. Вон и городок, кроме Москвы, себе в аренду сторговал. Но приоритет должно отдать прибывшим ко мне людям. Прискакав в Москву, я сразу же попытался включиться в работу. Воображение рисовало толпы голодных людей на грани обмороков и бунта. А увидел работу. Безусловно, были и толпы, не совсем сытые толпы, кто и в лохмотьях вместо одежды, иные, так и протесты учиняли и требовали большего. Но работа шла. Раньше я не встречался с такими противоречивыми эмоциями, как чувство ненужности. Вот так я спешил, летел в Москву. Причем, вместо того, чтобы устремиться к жене, должны уже вернуться из гостей. И как же мне хотелось обнять Машку, поднять на вытянутые руки сына, наследника. И я противостоял этим стремлениям, будучи уверенным, что без меня в городе все развалится. Прибыл, и... Я тут не так и нужен. Москва разрасталась, и сейчас то число людей, что находилось в городе, не так и диссонировало с количеством построек и площади города. Все постройки боярина Степана Ивановича Кучки сохранились. Тут и терем, и склады, и казармы, и дома, и мастерские. При этом рядом отстраивался новый город, еще больший. Ранее мне было позволено заниматься сельским хозяйством на плодородной полосе у Москвы, так что и мои крестьяне принимали участие в строительстве. «Не знает Изяслав, что именно мне отдал в управление», усмехнулся я, поняв масштабы и города, и того, сколько уже здесь можно и нужно поселить людей. «Великий князь в жизни бы не отдал Москву, если бы увидел град». Изяслав Мстиславич не был в Москве, так что и не видел, соответственно, что это город немалый. Не понял он и того, что ряд торговых путей, так или иначе, но легче прокладывать через этот город. Но я верну Москву, а может, разовью ее так, что предложу сделать город столицей. В конце концов, Москва стоит почти что посередине современных земель Руси. «Прости, воевода, ты что-то мне сказал?» — спросил Арон, находящийся рядом со мной. Он находился в Москве, и как только я туда прибыл, сразу занял почетное место в моей свите. «Ничего важного», — отмахнулся я. «Скажи мне, Арон, есть ли те старосты, кого и воитом сделать можно? Смотрю я и диву даюсь, что все по уму устроено. Бумагами пользуетесь, людей не оставляете без еды и крыши. Я доволен». «Так ты один все это наладил? Списки имен мне подай, кто отличился. Я награжу, чтобы иные стремились хорошо выполнять свою работу». Выкрест замялся. Наверняка внутри него бушевали эмоции, завязанные на том выборе, какую роль во всей работе отрядить себе. Я уже понял, что он многое в деле приема и распределения людей спустил на подчиненных. «Не я один все наладил», — на выдохе сказал Арон. «Есть у меня староста. Молодой, да ушлый, даже не староста. И науку поведению хозяйства по бумагам принял лучше остальных. Грамоту выучил быстро, будто раньше знал, но чуть подзабыл. Крикливый такой, но люди слушают его. Да и решение принимать не боится. Я было еще только о чем подумаю, а он уже с бумагой бежит, где написано, что он исполнил мою задумку. Да, пишет не сам, но взял к себе отрока из Русичей, и тот бумаги составляет». «Вот это да! Нет, я нисколько не принижаю местных людей. Напротив, они приспосабливаются, при должной мотивации работают хорошо. Но катастрофический дефицит вот таких инициативных, как...» «Как зовут этого старосту?» — спросил я у Арона. «Так и не старосту он. Его направил замес себя... Староста Нерлинки, Чухонец-Ичан. Сам староста остался на посевной. А вот...» Арон говорил все более неохотно, делая паузы и отводя глаза. «Его имя!» — перебил я головного воита. Я направил своего коня еще ближе к лошади Арона и пристально посмотрел на мужчину. Такое поведение было нетипичным для бывшего иудея, обычно энергичного, инициативного человека. А еще он всегда быстро и четко отвечал на любые мои вопросы. Только когда дело касалось его дочки, моей бывшей любовницы, а нынче беременной жены моего тысяцкого лиса. Вот тогда Арон терялся и мог мямлить, но никогда дело касалось работы. «Ты что, боишься, что я тебя смещу? Этот парень настолько хорош?» Усмехнулся я, а когда понял, что попал в точку, так и рассмеялся. «Он хорош. Он будто ты. Все у него на бумаге, распоряжается легко, быстро принимает решения. Будто не отрок, а муж, почитай, что и умудренный», — сказал Арон. И мне сразу же стало не до смеха. Войт давал характеристику некоему эффективному менеджеру, а я испытывал дежавю. То же самое говорили ранее и обо мне, пока я не женился и внешне не повзрослел. Неужели такой же бедолага, как и я? Это... Вот не хотел даже думать об этом слове, но придется. Это попаданец? А вдруг так и есть? Хорошо это или плохо? Было волнительно. Почти забытая первая жизнь с ее набором эмоций, целей, задач всколыхнула сознание. «Чепи!» — услышал я на краю сознания, так, будто отключился от реальности. «Что?» — переспросил я. «Зовут того отрока Чепий», — повторил имя Арон. «Чапай?» — скорее не Арона, а себя спросил я. То, что я имею дело с таким же, как и я, получившим новую жизнь в этом времени, стало более реальным. Чапаев. Так, в шутку, но можно было бы и назваться. Минут через 20 я пристально рассматривал парня лет 16-17. Наверное, именно так выбирают мясо на базаре, исследуя его на предмет жилок, жира, костей. Краем зрения я замечал недоумение Арона, но более всего меня беспокоили эмоции отрока, который проявлял стойкость. «Василий Иванович, картошка есть?» — резко спросил я отрока. «Картошечка с майонезом!» «Воевода, прости, но поздоровали? Может, тебе поспать?» — спросил Арон. Я не отвечал, все еще смотрел на парня, с каждой секундой уменьшая уровень веры в то, что передо мной путешественник во времени. Ладно, нет реакции на Василия Ивановича, но чтобы у того, кто хотя бы год проживает в этом времени без картошки, не дернулся глаз от упоминания важнейшего в будущем овоща? Не поверю. Так что нет тут иного, кроме меня, кто из будущего. Вот-то не знаю, радоваться мне этому или огорчаться. Здесь все зависело бы от человека. С толковым коллегой можно было бы замахнуться на ускорение технологического прогресса. А если это был бы какой урод, или же тот, кто посчитал, что может быть на моем месте, и для него убийство стало бы решением проблемы. Буду сам тянуть лямку Прометея огонь дарующего. Мы проехали в терем, тот самый, где я некогда решал участь боярина Кучки. Тут, в трапезной за столом, и расположился отрок, сосредоточенно всматривающийся в бумаги. «Значит, ты, Чапай?» — спросил я парня. «Я поправлю тебя, воевода. Я не Чапай, я Чепий. Так назвала меня мать, умирающая от родов. Из-за меня я рождался. Это имя черемисов, марийцев. Моя мать была марийкой, и она умерла с этим именем на устах. Так что я ценю то, как меня называют». Уверенно, даже с вызовом отвечал Чепий. «Сложно мне будет принять чуть иное звучание в имени парня. Чапай! Звучит же круче!» «Рассказывай, как устроил расселение людей!» Отринув все иррациональные мысли, потребовал я. «Так делаю, как ты и завещал, воевода. Слушал я и уважаемого Войта Арона, ходил на воскресные учения отцов Спиридона и Даниила, от них взял науку». Парень посмотрел на Выкреста. «Но больше всех мне дал уважаемый Войт». «Он, значит, уважаемый, а я только воевода?» Пошутил я. Но что для меня шутка, игра слов, для парня оказалось чуть ли не трагедией. Его розовое, чуть полноватое лицо побледнело, глаза выпучились. «Не гневайся, великий воевода, я ж не со злым умыслом. Ты почитай мной, Нет иного столь мудрого человека на Руси, кто в своем уме и...» Чапай запнулся. Я рассмеялся. Искренне, громко. Не получилось налить мне на уши елей, польстить. Растерянность парня выглядела комично. «Все, будет тебе искать слова. Рассказывай, как все устроено», — потребовал я. И парень, быстро разложив бумаги на столе в трапезной палате московского терема, стал рассказывать. «Если я грешным делом объяснял порядок в распределении людей некой мистикой, но на поверку, как это часто и бывает, все оказалось просто логичным и грамотным». Чепий взял уже имеющиеся отчетные документы и, ничтоже сумняшися, использовал их. Каждый староста, а головной войд должен за этим следить, обязан предоставлять ежемесячный отчет, а в последнее время, в период массового строительства, так раз в две недели. Ничего особенного в бумагах не писали. В отчетах просто указывали, сколько построено домов за отчетный период, сколько осталось еды, сколько продукции изготовлено и сколько и кому отгружено продуктов. Пусть расход пищевого материала на все это примитивное дело производства катастрофически велик, настолько, что я пока думаю запретить продажу бумаги, но подобный подход сильно дисциплинирует и помогает решать многие вопросы эффективно. Нет вольности у старост. А еще они понимают, что если не будет динамики развития за отчетный период, не будет старосты. Приписки пока не научились делать, так что работает система. За оплошности убивать никто никого не будет, по крайней мере, пока не было таких злостных преступлений, чтобы появилась необходимость показательной казни. Однако увольнение — это уже сам по себе удар, и сильный. У человека, еще вчера бывшего на вершине иерархии общины, теряется статус. Он, его род, становится чуть ли не изгоями, так как за время нахождения у власти нельзя быть добреньким, и для всех хорошим быть не получается. Ну и средства для жизни теряются. Дом старосты и его семьи — это не частная собственность. Это дом старосты по должности, а не конкретного человека. Чепий взял отчет у Арона, отследил количество уже готового жилья, его разновидности, учел перспективы развития того или иного поселения, сделал выводы. Есть планирование развития каждого поселения, чтобы уменьшить хаотичное заселение городов. Один город или одна деревня планируется больше не заселяться по ряду причин или напротив. В ближайшее время все освобожденные строительные артели направятся в поселение. Так зачем туда кого-то направлять зазря, если там ничего не построится? Ну и в перспективных планах было описание производств, их локализация и потребности в работниках. К примеру, на третьем кирпичном заводике не хватает людей, а лучше так ставить еще одно предприятие, да расширять имеющиеся. «Грамотно», — сказал я прежде всего Арону. «Ты, головной воит, молодец, доброго воита воспитал. Начальствующее лицо, оно ко всем успехам причастное, как и к неудачам, и за все отвечает». Конечно, заслуги Арона в том, что Чепи оказался умным и проворным парнем, мало. Но и головной воет мне нужен максимально заряженный на работу, а не рефлексирующий над тем, что я его заменю. Нет, конечно, Арон — умелый управленец и отличный торговец. Я же даже почти не лезу в торговые дела, понимая, что Арон намного компетентнее меня. Чепий смышленый, изобретательный, но все равно опыт и нужность Арона ему еще долго не перекрыть. Между тем я хотел себе секретаря, а также человека, который будет думать, как я, работать, как я, делать то, что еще не принято на Руси, но что прогрессивно. Похоже, что я нашел такого. «Расскажи о себе. Я раньше о тебе не слышал», — сказал я. «Матушка моя из Черемисов будет, Марийка. Отец же, Русич, это Радислав Бронник», — сказал Чепий. И я понял, кого он мне напоминает чертами лица. «Это ты сын головы второй бронной мануфактуры», — уточнил я, хотя иных Радиславов и не было у меня в знакомцах. «Да, этой, как ты говоришь, мануфактуры», — подтвердил Чепий и стал дальше рассказывать про свою семью и жизнь. Было видно, что он безмерно уважает отца и даже где-то, может, на краю сознания, любит старшего брата. но становилось понятным, что никакой ответной ласки парень не получает. Отец выбрал себе в заместители именно старшего сына, а младшего, Чепия, при рождении которого умерла первая жена Радислава, будто обвиняет в смерти любимой женщины. Между тем, Чепий, названный так по просьбе умирающей матери, вопреки традиции, что только отец дает имя ребенку, сильно тянулся к знаниям. Он ходил в церковь, и как только Спиридон объявил, что по воскресеньям готов желающих детей обучить грамоте, Чепий пошел, и, несмотря на уже более чем трудовой возраст, 17 лет, когда полноценно работают, а не учатся, уговорил Спирку взять в школу. Думаю, что мой товарищ рассмотрел в Чепии таланты и стал готовить его к агентурной работе. Что-то пошло не так. Иначе не было бы парня на административной должности, а стал бы он шпионом. Может, причина здесь в личных качествах. Тем не менее, но читать, писать и считать Чепий научился быстро. А после староста Нерлинки, города, в котором и жил Чепий с отцом и его семьей, стал привлекать парня к работе, по сути, которую сам же староста и должен выполнять. Наверное, староста так увлекся, что и не заметил, что парень его во всем заменяет. Арон защищал и утверждал, что староста там толковый. «Нет, почитаемый воевода, наш староста не такой. Он план строительства перевыполняет. У нас склады полные еды и одежды. Не все наши запасы из того состоят, что уважаемый головной войд даровал. Есть и собственные излишки. Живется сытно, но трудно. Никто без работы не сидит, даже староста». Упорно, решительно Чепий защищал главу администрации Нерлинки. Нужно будет заехать в этот городок, план застройки которого был разработан на 5 лет. А ну, вон как, если верить словам Чепия, что уже и почти выполнен. Может, стоит пересмотреть планы, так как город растет быстрее предполагаемого. Это и хорошо, и плохо. Почему хорошо? Это очевидно, и пояснение не требует. А вот почему плохо? Здесь нужно пояснить. Дело в том, что у нас строительство все равно идет только из дерева, при этом никакого фундамента не ставится, что уже делает жилище менее надежным. Весь кирпич, что производился на 2 небольших заводиках, идет на строительство новых храмов, а также строительство женского монастыря в Суздале. Теперь же, особенно с запуском новых обжигательных печей и еще одного заводика с производственной мощностью, пока в 700-800 кирпичей в день, мы уже накапливаем этот материал. Одновременно получилось, опять же, при помощи модернизированных печей чуть улучшить цемент. Кроме того, оконное стекло начинаем производить. И этот процесс с приходом мастеров-стекольщиков из Византии и пленных из Венеции рассчитываю увеличить в разы. Это не значит, что у нас повсеместно станут появляться большие панорамные окна, но небольшие оконца, чтобы хотя бы днем в домах не было кромешной темноты и чтобы проветривать, ставить нужно. Так что строительство в ближайшей перспективе, медленно, но верно, будет претерпевать эволюционные изменения. Я собираюсь ставить план, или, вон, поручу это Чепию, по которому постепенно, но неуклонно будем застраивать города кирпичными строениями. «Куда определили ученых-мужей?» — спросил я у Арона, хотя уже понимал, что Чепий мне быстрее ответит. «Во Владова, воевода, в твой былой терем. Строительство большого ученого дома откладываем, пока не расселим всех пришедших. Нам же нынче тяжелее, чем ты предполагал. Те, кто бежал недавно из Суздаля и Владимира, возвращаться не хотят, а это 2000 людей лишком», — доложил мне Арон, поспешив это сделать, чтобы не отдавать пальму первенства в уровне информированности Чепию. «Я думаю, что ученых нужно селить в Москве. Нам ее отдают. А еще я выторговал временно занять Стародуб», — сказал я и увидел, как искренне обрадовался такой новости Арон. Дело в том, что наши земли, по сути, граничили, нет, даже не так, они огибали небольшой княжеский город Стародуб. Это не было особой проблемой. Уже бывший воевода Иван Ростиславич смог найти общий язык с тамошней городской администрацией. Однако Стародуб постоянно был неудобным для логистики и всего хозяйствования городком. Понятно, что братство получило свой протекторат над городком скорее потому, что Изиславу неудобно держать этот городок под собой, если только не планировать в ближайшее время атаки на меня или на Муром. Ну а я обещал создать условия в Стародубе для встречи не менее 4000 воинов Изислава перед уходом на Волжскую Булгарию в середине лета. Было несколько обидно, когда я узнавал новости о Стародубе. Его население, парадоксальным образом поддерживавшее Ростислава Юрьевича, частично покидает город. Но нет худа без добра. Уходят скорее те, кто мне и не нужен. Не плодить же у себя на землях оппозицию. Уходят люди, оставляют свои дома. Эти дома есть кем заселить. Стародуб уже проверил, достопочтенный Войд. Как городок? Что полезного? Спросил я у Арона. Нет, без твоего воевода указа не мог заручиться поддержкой большого отряда воинов. А заходить туда, где люди срываются с места и злые, без ратников опасно, отвечал Войд. «Сошлись на меня и пошли кого-нибудь проведать, что и как. Сам не ходи в Стародуб. Нужно описать число свободных домов и всего, что есть в городе. Для этого большого ума не надо. А вот то, что отпускаем людей стародубских без досмотра, вот это неправильно. Они же увезут с собой весь город», — сказал я и взял в руки списки, составленные Чепием. Он работал в таблице, что добавляло значимости парню как администратору. Когда-то я показывал удобство таблиц Спиридону. Видимо, мой дьячок, ставший уже уважаемым настоятелем храма, сам кое-что усвоил из дела производства и преподает в своей воскресной школе. При встрече скажу Спирке спасибо. Было 5 колонок в таблице. Одна — это имя с отчеством главы семьи. Вторая — члены семьи. Здесь Чепий писал только урезанные данные, типа «девка 7 литов от роду, жонка, окромя придения, ничего и не умеет» и так далее. Третья колонка была с описанием качеств главы семьи с его профессией. Четвертая — описание скарба прибывшего с перечислением скота, телег и иного основного имущества. Ну и пятая — запись, в какой город или поселение направить эту семью. Казалось бы, ничего сложного здесь нет. Более того, это примитивные записи относительно таблиц, схем, графиков и анкет, которые были распространены в покинутом мной будущем. Вот только если вокруг нет ничего похожего, то записи Чепия — это документ, достойный канцелярии самого Василевса. «А кто сопровождает людей, направляет их?» — поинтересовался я. «Так представляем воинов, чтобы провожали». «Собираем сперва поезд и отправляем. В день уходит 2-3 обоза», — отвечал Арон, стремящийся показать, что он сильно в теме. «Продолжайте. Когда вся работа будет сделана, я жду тебя, Чепий, к себе. Еще обучать стану. Лично!» Посмотрев на главного Войта, поспешил сказать ему. «Не думай дурного. Ты был, и пока так же хорошо работать будешь, останешься головным Войтом. А то, что такой мудрый у тебя помощник, так на то ты и головной, чтобы следить за иными и выделять одаренных. И заслуга твоя тут великая». Так что, я нашел себе еще одного перспективного администратора. Господи, спасибо тебе. Я отработаю и сделаю Русь с тобой спасаемую сильнее. Только бы не показать Чепию, насколько я рад случившемуся. Еще возгордиться — и перестанет стремиться к лучшей работе.